Старик Энрико, который, несмотря на свой возраст, был такой же прямой, стройный и ловкий, как любой из его сыновей, только покачал головой. «Я могу, если вы позволите предложить вам один план», — начал было Торрес, но тут же умолк, поймав предостерегающий взгляд Алессандро. На аллее у самой веранды появилось двое мальчишек-оборванцев. По росту им нельзя было дать более 10 лет, но по хитрому выражению глаз и лиц они казались куда старше. Одеты они были весьма необычно, поделили между собой рубашку и штаны, так что каждому досталось по одежке. Но какая рубашка и какие штаны! Были они старые, парусиновые, и в свое время принадлежали рослому мужчине. Мальчишка натянул их на себя до подбородка и обвязал бечевкой вокруг шеи, чтобы они не могли с него соскользнуть, а руки продел в дыры, зиявшие на месте боковых карманов. Внизу штаны были обрезаны ножом по его росту. На другом мальчишке была мужская рубаха, подол которой волочился по земле. «Пошли вон!» — рявкнул на них Алессандро. Но мальчишка в штанах с самым невозмутимым видом снял камень, который он нес на голове, и извлек из-под него письмо. Алессандро перегнулся через балюстраду, взял письмо и, взглянув на конверт, передал Леонсии, а мальчишка принялся клянчить деньги. Фрэнсис, глядя на это забавное зрелище, невольно рассмеялся, бросил несколько серебряных монеток, и рубашка со штанами тотчас помчались прочь по аллее. Письмо было от Генри, и Леонсия быстро пробежала его глазами. Письмо это нельзя было назвать прощальным, ибо писал он его как человек, который и не думает умирать, если, конечно, не произойдет чего-то непредвиденного. Однако, поскольку такая непредвиденность могла случиться, Генри считал своим долгом попрощаться с Леонсией. При этом он в шутку просил ее не забывать Фрэнсиса, который заслуживает внимания хотя бы уже потому, что так похож на него, Генри. Сначала Леонсия хотела было показать письмо всем остальным, но строки о Фрэнсисе заставили ее отказаться от своего намерения. «Это от Генри», — сказала она, торопливо пряча записку за корсаж. Ничего существенного он не пишет, но, видимо, ни на минуту не сомневается, что так или иначе ему удастся спастись. «Мы уж постараемся, чтоб ему это удалось», — решительно заявил Фрэнсис. Благодарно улыбнувшись ему и с улыбкой же вопросительно взглянув на Торреса, Леонсия сказала: «Вы говорили, что у вас есть какой-то план, сеньор Торрес». Торрес осклабился, подкрутил усы и принял важный вид. «Существует только один способ, способ гринго, к которому обычно прибегают англосаксы, прямой и действенный. Именно прямой и действенный. Мы поедем и выкрадем Генри из тюрьмы, нагло, грубо и открыто, как это делают гринго. Уж этого-то они там никак не ожидают, а потому операция наверняка удастся. На побережье можно найти достаточно бандитов, по которым плачет веревка, и с их помощью атаковать тюрьму. Пообещайте им хорошо заплатить, только не все деньги давайте сразу, и дело будет сделано». Леонсия восторженно закивала головой. У старика Энрико заблестели глаза, а ноздри раздулись, точно он уже почуял запах пороха. Глядя на него, молодежь тоже загорелась. Все взоры обратились к Фрэнсису. Что он думает об этом, согласен ли? Он медленно покачал головой, и возмущенная Леонсия даже выкрикнула что-то резкое по его адресу. «Этот план безнадежен», — сказал Фрэнсис. «Но зачем всем нам рисковать головой, пускаясь на эту безумную авантюру, которая заранее обречена на провал?» Говоря это, он поднялся со своего места подле Леонсии и, подойдя к балюстраде, стал так, чтобы очутиться между Торресом и остальными. Улучив минуту, он бросил предостерегающий взгляд Энрико и его сыновьям. Что же до Генри, то похоже, что его песенка спета.